Матерь Агни-йоги. Пригодность ученика определяется его поступками, поведением и течением мыслей. Справедливая и нелицеприятная самооценка служит искоренению и изживанию нежелательных свойств и утверждению желательных качеств. Внешнюю хорошесть нельзя считать действительным обликом человека.